Изидор и Анюта. Уже неприятель приближался к Москве. Длинные ряды телег, нагруженных тяжелоранеными воинами, медленно тянулись в город с большой Смоленской дороги. Они с трудом пробирались сквозь толпы жителей, с сокрушенным сердцем оставляющих любезный первопрестольный град. Разного рода повозки, наполненные рыдающими женщинами и детьми, тихо подвигались к заставе. Кверху и к бокам, под козлами и на запятках привязаны были большие узлы. Лошади едва тащили тяжелые повозки. Женская заботливость, казалось, предусмотрела все, что нужно в долгую дорогу. Но иные в торопях забыли ларчик с бриллиантами, другие оставили в опустелом доме карманную книжку с деньгами. На всех лицах написана была сердечная горесть, на многих — жестокое отчаяние. Никто не предвидел грозы, внезапно нагрянувшей на Москву. Никто заблаговременно не принял мер к спасению. Здесь мать, прижав грудного младенца к трепещущему сердцу и ведя за руку малютку, едва начинающего ходить, влечется за другими, сама не зная куда. Там дряхлый старик, опираясь на посох, с трудом передвигает ослабевшие ноги. Подходя к заставе, он останавливается. Еще раз взглядывает на родной город, где думал спокойно умереть. Стесненная грудь его едва подымается, и горькие слезы, может быть, последние, дрожат в полупотухших очах. Купцы теснятся около лавок. Не для спасения своего имущества, нет. Рука их, не дрогнув, уничтожает плоды многолетних трудов, чтоб не достались они врагу ненавистному. Ужаснее всего положение тех, которые находятся в невозможности спастись. В безмолвном отчаянии взирают они на бегущих. Все вооружены. Старинные копья и бердыши, разнообразные сабли и кинжалы, исторгнутые из оружейных, где обречены были на вечное бездействие. Все готовы умереть за Отечество, но чувствуют, что не в силах ему помочь. Единственным утешением служит им слабая надежда, что неприятель отражен будет от Москвы. В самом деле, мысль, что древняя русская столица с величественными храмами, святыми иконами достанется неприятелю, эта ужасная мысль не может утвердиться в народе. Русское сердце не постигает, каким образом нечестивый супостат осмелится вступить в священные царские чертоги. Был первый час пополудни, когда въезжал в Дорогомиловскую заставу молодой кирасирский офицер. По всему было видно, что он скакал несколько верст во всю прыть. Вороной под ним конь покрыт был пеною. Солнце в то время ярко светило с синей высоты, но лучи его не отражались от золотого шишака и от серебряных лад, покрытых густою пылью. Молодой офицер ехал по улицам, кипящим от народа, и взоры его, казалось, кого-то искали между спасающимися женщинами. Иногда рука его останавливала коня. Он пристальнее всматривался в едущих, но, заметив ошибку свою, вновь понуждал коня и продолжал путь большою рысью. При переезде через Ехалов мост лошадь его споткнулась. «Бедный Феникс», — сказал офицер вполголоса. «Любезный мой товарищ, этого за тобою не бывало. Как худо плачу тебе за верную твою службу!» Он погладил Феникса по шее и опять вонзил окровавленные шпоры в разодранные бока усталого коня. В Красном селе, в приходе Тихвинской Божьей Матери, стоял небольшой деревянный дом, который можно было назвать хижиною, если бы он не находился внутри города. Молодой офицер поспешно соскочил с лошади и бросился в отворенную калитку, не дав себе даже времени привязать коня. На дворе верный страж дома, большая дворная собака, встретил его с униженными ласками, но он взбежал на крыльцо, не заметив даже доброго Бостона. В доме все было безмолвно. Только звук шпор и стук палаша, ударяющего по ступеням, раздавались в тишине. молодой кирасир вошел в первую комнату. Хотел идти далее, вдруг отворилась дверь, и прекрасная девушка кинулась в его объятия. «Это ты, Изидор!» — сказала она в радостном восторге. «Слава Богу!» «Анюта! Милая, дорогая Анюта!» — вскричал Изидор, прижимая ее к кирасу. «Зачем вы еще в Москве? Где матушка?» «Тише, Изидор, тише! Матушка нездорова, она очень больна!» Изидор вздрогнул. «Больна?» — произнес он дрожащим голосом. «Больна! И в такое время! Ты знаешь, Анюта!» «Знаю, мой Изидор!» — отвечала Анюта со слезами. «Знаю, что неприятель будет в Москве, и отчаяние овладело было мною. Но ты с нами, и я теперь спокойна». Они услышали голос матери, зовущей Анюту. Изидор хотел идти с нею, но она его остановила. «Ради Бога!» — сказала она. «Подожди меня здесь, Изидор. Матушка очень слаба, надо бы на ее приготовить к свиданию с тобою». Она ушла и оставила его одного. Изидор, сложив руки, стоял среди комнаты, погруженный в тяжкую думу. Мысли одна другой печальнее, одна другой ужаснее теснились в его голове. Неприятель вступит в город, а его мать больна и не может спастись. Анюта должна остаться с нею. Он любил мать со всей горячностью доброго сына, но Анюта, сирота, воспитанная в их доме, была его невеста. Он содрогался от ужаса, когда помышлял, что больная его мать будет в руках неприятеля. Но кровь застывала в его жилах, самое мучительное чувство раздирало его сердце, когда представлялась ему Анюта, прелестная Анюта, во власти неистового врага. Анюта позвала его к матери. Старушка лежала в постели, бледность покрывала лицо ее. С трудом протянула она к нему руку. «Сын мой», — сказала она умирающим голосом. «Благодарю Создателя, что мне довелось тебя еще раз увидеть. Я не ожидала такого счастья. По крайней мере, теперь умру спокойно. Анюта останется не без защитника. Да благословит вас Бог, мои дети!» Старушка не в силах была говорить более. Изидор орошал слезами ее руку. Анюта рыдала. Изидор находился в мучительном положении. И мать, и невеста были успокоены его приездом, между тем, как самое жестокое недоумение терзало его душу. Нельзя было и думать о спасении престарелой матери. Он готов был вынести ее на себе из города, но малейшее движение причиняло ей нестерпимую боль и могло погасить едва тлеющую искру жизни. С другой стороны, как решиться оставить ее в руках неприятеля? И что тогда будет с Анютою? Время было дорого. Он не мог не открыть своей невесте чувствований его тревоживших. Старушка после приветствия, сделанного сыну, казалось, впала в забвение. Изидор с Анютою стояли в той же комнате у окна и разговаривали между собою в полголоса, полагая, что мать не слышит их. «Анюта», — говорил Изидор, — «думала ли ты об опасностях, которым подвергается молодая девушка, оставаясь в Москве? Знаешь ли ты, что при одной мысли о том холодный пот проступает по мне? Как? Моя Анюта в руках неприятелей! Я бы лучше согласился!» «Любезный Изидор», — отвечала Анюта с невинной улыбкою, — «я теперь совершенно спокойна, потому что ты со мною». Изидор страшился объявить ей, что служба, долг, честь не позволяют ему оставаться с ними. Он сказал только, тяжело вздохнув: «Могу ли я защитить тебя против целой армии? Охотно пожертвую жизнью, но когда меня не станет, что будет тогда?» Старушка услышала их разговор и велела подойти ближе к себе. «Любезные дети», — сказала она слабым голосом, — «о чем вы беспокоитесь? Я стара, больна, и чувствую, что смерть приближается ко мне скорыми шагами. Оставьте меня здесь и спасайтесь. Я не могу и не должна быть причиной вашего несчастья. Поспешайте, любезные дети. Благословение матери вашей и последняя молитва ее будут вам сопутствовать. Изидор и Анюта упали на колени. «Нет!» — вскричали они оба в один голос. «Нет, матушка, мы вас не оставим!» Тщетно старушка их уговаривала. Они были непреклонны. «Если должно нам умереть, — сказала Анюта, обняв Изидора, — то умрем вместе. Не страшна смерть, когда она не разлучает нас с милыми». Изидор оставил мать и невесту и вышел в другую комнату. Долго ходил он взад и вперед большими шагами. Со всех сторон угрожали ему неминуемые бедствия. Нигде не находил он спасения. Покинуть умирающую мать? Отдать на поругание милую невесту? Какой сын, какой любовник решился бы на то? Но бросить свои знамена и остаться в Москве, когда присяга, честь и русская кровь зовут его на поле брани — какая ужасная крайность для русского воина! В исступлении отчаяния Изидор ломал руки, скрежетал зубами и рвал на себе волосы. Наконец, любовь и ревность одержали верх над долгом и честью. Изидор решил остаться. Строгий читатель, прежде, нежели холодное сердце твое станет обвинять Изидора, вообрази себя на его месте, и ты о нем пожалеешь. Изидор возвратился к матери. «Анюта», — сказал он, — «я отлучусь в свою комнату на короткое время. Оставь меня одного, я скоро возвращусь». Решившись оставаться в Москве, Изидор должен был спрятать свой мундир, чтобы отдалить малейшее подозрение неприятеля. В глубокой печали вошел он в комнату. Здесь все напоминало ему о днях счастливой, беззаботной молодости. Он вздохнул, вспомнив, с какими блистательными надеждами в последний раз оставил он родительский дом. Как разгоралась в нем кровь при мысли о славных бранях его ожидавших. А теперь, куда девались очаровательные картины, освещенные восхитительною зарею молодости? Пусть и успеет он спасти умирающую мать от грозящей опасности. Пусть удастся скрыть Анюту от алчных взоров необузданного врага. Но что ожидает его в будущем? Бесчестие и раскаяние. Изидор подошел к шкафу, где лежала прежняя его одежда, которую незадолго пред тем променял он на блестящий кирасирский мундир. Медленно и дрожащими руками снимал он с себя воинские доспехи. «Увы», — думал он, — когда все вооружаются для спасения царя и отечества, когда все пылают нетерпением смешать кровь свою с кровью ненавистного врага, я, как презрительный трус, должен бежать от сражения. Вечное посрамление покроет мое имя. Постигнет меня смерть постыдная, и никто не пожалеет о мнимом изменнике. Изидор держал в руках палаш. Медленно вынул он острое железо из стальных ножен. В последний раз хотел он взглянуть на верного товарища. Вдруг ужасная мысль, как молния, опалила его душу. Он приставил острый конец меча к бьющемуся сердцу. Одно мгновение, и Изидор избегнет бесчестия, которого страшится более смерти. Но он вспомнил о матери, вспомнил об Анюте, и рука его онемела. Он опять вложил палаш в ножны и откинул его далеко от себя. Уложив мундир свой, шишак и кирас в сундук, Изидор понес его в сад. Там, под высоким кленом, который за несколько лет пред тем был свидетелем его детских забав, он глубоко зарыл сундук. Когда засыпал он яму и прикрыл ее дерном, то ему показалось, что он похоронил в ней честь свою. Почти без памяти упал он на холодную землю. Долго лежал он неподвижно. Наконец, токи слез вырвались из его очей и облегчили стесненную грудь. Он встал и возвратился в дом. Анюта обрадовалась, увидев его во фраке. «Теперь я не буду ежеминутно дрожать за тебя, любезный Изидор», — сказала она, обняв его нежно. «Бог милостив, чего нам страшиться? Ведь и французы такие же люди, как мы. Пойдем к матушке, приезд твой возвратил ей силы, и она рада будет, когда удостоверится, что ты остаешься с нами». Она взяла Изидора за руку и подвела к матери. Старушка в самом деле казалась гораздо бодрее прежнего. Увидя детей своих, она немного приподнялась. «Изидор», — сказала она, — «где ты так долго был?» «Матушка», — отвечала Анюта, — «взгляните на него. Не правда ли, что ему пристало это платье? Теперь-то я совершенно покойна. Пускай неприятель входит в Москву. Храбрые воины наши недолго дадут ему здесь пожить. Все опять будет по-старому, и мы будем счастливы». «Храбрые наши воины», — повторил Изидор, вздыхая. «А меня не будет с ними». Старушка пристально на него посмотрела и как будто опомнилась от тяжелого сна. «Изидор!» — вскричала она. «Что я вижу? Зачем ты не в мундире?» «Матушка», — отвечал Изидор дрожащим голосом, — «я должен или оставить службу, или покинуть вас. Жребий мой решен, я остаюсь с вами». «Изидор, благодарю тебя за твою любовь, но отечество в опасности. Оно тебя призывает, и голос его должен быть убедительнее слез матери». «Матушка, могу ли оставить вас обеих во власти неприятеля?» «Сын мой, я желала, чтобы ты закрыл мои угасающие глаза. Но судьбы Господа неисповедимы. Если ему угодно, то я готова умереть и одна». «Матушка, не раздирайте моего сердца! Я решился!» «Решился? На что? На бесчестное дело? Ты решился забыть долг, честь, присягу, данную тобою перед ликом Спасителя твоего. Знаешь ли ты, какая участь ожидает воина, оставившего свои знамена?» «Знаю, что меня ожидает смерть, но я решился умереть с вами или за вас». «Я не принимаю от тебя этой жертвы. Смерть не страшна, страшно бесчестие. Изидор, над нами Бог, Он нас защитит. А если суждено тебе умереть, то умри за Отечество». «Матушка, любезная матушка, пожалейте обо мне, что будет с Анютой?» «И над нею рука Божия. Изидор, я чувствую, что близок мой конец. Не отравляй последних часов моей жизни. Пусть закрою я глаза в отрадном уверении, что единственный сын мой не обесчестил имени отца своего». В продолжение сего разговора Анюта стояла, как приговоренная к смерти. Румянец щек ее потух, и наполненные слезами глаза попеременно обращались то на Изидора, то на старушку. Изидор упал на колени. «Пусть будет по-вашему, матушка», — сказал он тихим голосом. «Иду готовиться к отъезду». Анюта громко закричала и без памяти кинулась к нему на шею. Сие зрелище привело Изидора в исступление. «Нет, матушка», — сказал он решительно. «Нет, не оставлю Анюты своей на поругание неприятелю. Вы не понимаете ужасного чувства, которое раздирает мое сердце при одном о ней помышлении». «Сын мой, ободрись, уповая на молитву матери и на благость Господню. Он нас не оставит, но ты должен возвратиться в армию». «Нет, матушка, это свыше сил человеческих». «Изидор, — сказала мать с глубоким чувством. «Веришь ли ты тому, что я тебя люблю со всею горячностью матери, имеющей единственного сына, радость моей жизни и утешение моей старости?» «Знаю, матушка». «Так исполни последнюю просьбу мою, последнее мое приказание. Оставь нас под кровом Божиим и возьми с собою благословение матери. Но если ты презришь законы чести, если неприятель найдет тебя здесь в постыдном бездействии, то сердце мое тебя отвергнет. Изменник своему отечеству, да устрашится проклятие умирающей матери!» Старушка преклонила голову к подушке и, казалось, от сильного напряжения лишилась чувств. Изидор подошел к Анюте. «Друг мой», — сказал он едва внятным голосом, — «ты видишь, что мне должно ехать. Завтра, прежде нежели заря осветит печальную Москву, я удалюсь от вас. Анюта, не забывай, что ты моя!» Потом он приблизился к матери. «Матушка», — произнес он, приложив дрожащие уста к ее руке, — «матушка, не кляните вашего сына! Я еду!» Старушка не в силах была ему отвечать, но слабая рука ее благословила любезного сына и потом, как мертвая, опустилась на одеяло. Бедная Анюта не говорила ни слова. Она не понимала опасности ее ожидающей, но сердце ее цепенело от страха при мысли о том, что Изидор ее оставит и в какое время. Она горько заплакала, когда он возвратился к ним в кирасирском мундире. Настал вечер, и Изидор простился с матерью, которая от слабости едва могла открыть глаза, когда он поцеловал ее руку. Потом обратился он к Анюте и прижал ее к сердцу. «Прости, мой друг, прости, моя Анюта! Да сохранит вас Бог!» Анюта крепко обняла милого друга и долго не пускала его из своих объятий. «Мы еще увидимся, Изидор», — сказала она наконец. «Мы еще раз простимся». Изидор удалился в свою комнату. Ему не приходило даже на мысль отдыхать. Самые ужасные картины мучили его воображение и терзали его сердце. Ему представлялось, как неприятели входили в город и рассыпались по всем улицам, по всем домам. Пьяные солдаты врывались и в его хижину. Мать его тогда уже скончалась. Бесчеловечные ругались над мертвым телом. Один из них сильным ударом сабли отделил ее голову от охладевшего трупа. Голова покатилась под стол, и седые волосы ее разостлались по окровавленному полу. Громкий смех раздавался в его ушах. Из другой комнаты притащили плачущую Анюту. Алчные взоры хищников бродили по юным прелестям русской красавицы. Один из них обнял ее, дымящейся от крови рукою. Изидор ударил себя в грудь и подошел к открытому окну, чтобы рассеять мрачные мысли. Ночь была прекрасная. Миллионы звезд ярким светом отделялись от темной лазури неба. Все было тихо. Ничего в природе не предвещало бедствий, угрожавших древней столице русского царства. Изидор пошел в сад. Медленными шагами приблизился он к ветвистому клену. «Увы», — подумал он, — «когда опять приду я под тень твою? Какие чувства тогда наполнять будут мою душу? И где тогда будет Анюта?» Он услышал за собою тихий шорох. Оглянулся, и Анюта бросилась в его объятия. «Матушка почивает», — сказала она ему. «Любезный Изидор, я останусь с тобою. Ты, верно, не будешь спать, и мои глаза также не смыкаются». Они сели под клен на дерновую скамью. Анюта близко прижалась к Изидору. Прелестная голова ее покоилась на его плече. Взоры их искали друг друга. Сердце Изидора сильно трепетало. Пламень протекал в его жилах. Уста их соединились в жаркий и продолжительный поцелуй. Они забыли предстоящую им разлуку. Забыли Москву в руках неприятеля. Забыли все, кроме своей любви. На другой день, когда утренняя заря начала разгонять мрак ночи, Изидор и Анюта встали с дерновой скамьи. Первые лучи восходящего солнца осветили живой румянец стыдливости на щеках Анюты. Слезы заблистали на прекрасных ее голубых глазах. «Изидор, и ты меня оставишь теперь?» «Анюта, мой милый друг, моя жизнь! Час разлуки приближается. Ты знаешь, что я должен ехать!» «Ах, Изидор, что со мною будет? Но нет, я не стану тебя удерживать. Поезжай с Богом, я готова на все. И будь спокоен, мой Изидор, я лучше умру!» Изидор оседлал Феникса. Бодрый конь забыл уже вчерашнюю усталость. Он грыз удила и бил копытом в землю. Изидор привязал его к забору и пошел к матери. Старушка казалась погруженную в сладкий сон. Ее дыхание едва было приметно. Он тихонько приложился к ее руке. «Если она проснется, — сказал он Анюте, — попроси ее, чтобы она благословила своего сына». Они вместе сошли с крыльца. «Теперь прости, моя Анюта, может быть, навеки. Прости, моя, на жизнь и на смерть моя!» «Будь спокоен, мой Изидор», — отвечала она. «Я буду помнить свой долг. Ты увидишь меня достойную себя, или совсем меня не увидишь». Они еще раз обнялись, слезы их смешались. Наконец Изидор насильно вырвался из ее объятий и сел на нетерпеливого коня. «Будь покоен, мой Изидор», — еще раз повторила Анюта. Он взглянул на нее в последний раз. В правой ее руке блистал обнаженный кинжал. Солнечные лучи играли на гладком железе. «Вот мой защитник», — сказала Анюта. Изидор печально отвернул голову, ударил шпорами Феникса и вскоре скрылся из глаз своей Анюты. Долго стояла она на том месте, где он ее оставил. Наконец она опомнилась и возвратилась к матери. В первый раз, после 6 недель, показавшихся верному русскому народу 6 веками, зазвучали опять колокола на высоких башнях величественного Кремля. Вздрогнули сердца немногих жителей, остававшихся в Москве во время нашествия французов. Но не зная, чему приписать давно неслышанный звук, они не смели еще выйти из домов своих. Наконец гром пушек и ружейные выстрелы достигли их слуха. Волнуемые страхом и надеждою, отважились они показаться за ворота, и восхищенный взор их встретил храбрых донцов, скачущих по улицам разоренной столицы. Какое радостное чувство объяло их при виде своих избавителей! Но мужественные русские воины не могли в полной мере разделять с ними этого чувства. Сердце их обливалось кровью. Крупные слезы катились по смуглым их ланитам при виде престольного града. «Это ли Москва белокаменная?» — думали они, и взоры их тщетно искали знакомых мест посреди дымящихся развалин. Груды кирпича возвышались на месте огромных каменных палат. Веселые деревянные домики превратились в кучи пепла и углей. И большие пространства внутри города являлись ужасными пустынями. Вдоль по новой Басманной скакал молодой кирасирский офицер, сопровождаемый несколькими казаками. Вороной конь его несся во всю прыть прямо к Ехалову мосту. На груди офицера блистал Георгиевский крест. Рука его, еще не исцеленная от тяжелой раны, была перевязана. Он не обращал никакого внимания на развалины Москвы, на разбросанные по улицам трупы. Взоры его стремились прямо вперед. На бледном лице его написаны были глубокая печаль и сильное нетерпение достигнуть желаемого места. Таким образом промчался он через Ехалов мост и направил путь к Красному селу. Подъехав к церкви Тихвинской Божией Матери, он остановился, и изумленный взор его блуждал по всем сторонам. Он соскочил с лошади и пристальнее стал всматриваться в место, на котором находился. «Здесь, — думал он, — приходская наша церковь. Тут они жили». «Тщетно, бедный Изидор, тщетно будешь ты искать родительского дома. Свирепое пламя давно пожрало мирную хижину, где проводил ты счастливые дни юности, и осенние ветры успели уже развеять и пепел ее». Изидор долго стоял, как вкопанный на одном месте. Вдруг громко вскрикнул он и бросился к высокому дереву, простиравшему к нему длинные обгорелые ветви. Он узнал клен, осенявший последнее свидание его с Анютою, и без чувств упал на землю. Бывшие с ним казаки подняли его и отнесли в дом, уцелевший от общего пожара. Там пролежал он целый день в беспамятстве. Когда наступила ночь, он встал и, не сказав никому ни слова, вышел из дому и поспешными шагами пошел к своему саду. Один из товарищей его последовал за ним. Изидор подошел к клену. В это время выглянула из-за тучи луна, и при бледном свете ее видно было, что он с изумлением отскочил назад, как будто встретил что-то неожиданное. Потом он опять приблизился к дереву. «Это ты, Анюта?» — сказал он томным и вместе радостным голосом. «Отчего платье твое облито кровью? Где кинжал?» Ветер ударил в сухие ветви высокого клена. И в шорохе ветвей, и в свисте ветра товарищу Изидора послышался голос, отвечающий: «В моем сердце!» Изидор глубоко вздохнул. «Сядь подле меня, Анюта», — сказал он, опускаясь на дерновую скамью. «Я рад, что тебя вижу». Луна скрылась за облаками, ночная темнота опять разостлалась по воздуху, и с нею водворилась глубокая тишина. Молодой офицер закутался в плащ и решился пробыть всю ночь при Изидоре, чтобы в случае нужды подать ему руку помощи. Но Изидор был спокоен до самого рассвета. Тут встал он с скамьи и пошел с товарищем в дом, не отвечая ни слова на все его вопросы. Таким образом провел он несколько дней. Пока солнце светило на горизонте, он спокойно оставался дома. Не говорил ни с кем, но иногда улыбался, когда товарищи его ласкали и изъявляли участие в судьбе его. Но как скоро наставала ночь, то невозможно было удержать его. Он спешил к любезному своему клену. Товарищи, любившие храброго и доброго Изидора, попеременно стерегли его и всякий раз слышали, что он с кем-то разговаривает. Иногда рылся он между сгоревшими бревнами, остававшимися на том месте, где прежде стоял дом, и как будто чего-то искал. Однажды, это было в четвертый день после вступления россиян в Москву, товарищ его по обыкновению подошел к нему на рассвете, чтобы проводить домой. Изидор неподвижно сидел под кленом. Глаза его еще были открыты, но душа уже оставила бренное свое жилище. Окостеневшая рука его держала заржавленный кинжал. Перед ним лежал полуистлевший человеческий череп. «Признаюсь откровенно, — сказал двойник, когда я перестал читать, — что мне не очень нравится конец вашей повести. Для меня невероятным кажется свидание Изидора с тенью Анюты, о котором вы намекаете. Неужели вы и в самом деле думаете, что это возможно?» «Я думаю, — отвечал я, — что невозможного в таком явлении ничего нет. Этого рода предметы так для нас отвлеченные, так далеко превышают человеческое понятие, что безрассудно было бы отвергать их возможность. Правда, что доказать возможность эту не менее трудно. Но я столько читал и слышал рассказов о людях, являвшихся после смерти, что, в мнении моем, некоторые из них, по крайней мере, заслуживают вероятия. Один лейпцигский врач, например, который теперь еще жив, написал целую книгу под заглавием «Явление жены моей после смерти». Сколько припомнить могу, явления эти начались тем, что спустя несколько дней по смерти докторши, страстно любимой мужем, гитара ее, висевшая на стене, сама собою начала издавать звуки, а потом и целые аккорды. Когда доктор приучился к этому необыкновенному явлению, то в один вечер ему послышался голос покойницы. Сначала она произносила только по нескольку слов. Спустя немного времени стала с ним разговаривать, а кончилось тем, что и сама показалась. Несмотря, однако, на любовь его к покойнице, первое ее появление до чрезвычайности его испугало. Наконец он к тому привык. С нетерпением ожидал ее прихода, разговаривал с нею часто и долго и советовался во всех делах. Одним словом, она по-прежнему осталась верным ему другом и сохранила после смерти все те приятные качества, которые украшали ее при жизни, с той только разницей, что не так уже была капризна. Доктор сообщил о счастье своим нескольким друзьям, которые рассказали о том своим знакомым, и таким образом свидание его с покойной женой сделались известны всему городу. Многие смеялись над ним, иные сожалели, считая его помешанным. Но когда доктор решился громко утверждать, что это точно справедливо, и когда, наконец, напечатал книгу, где подробно описал явление жены своей, тогда нашлись люди, которые ему поверили. И в самом деле, какую причину мог иметь человек, известный и ученый, обманывать целый свет и подвергать себя насмешкам неверующих, если бы действительно он не имел свиданий с покойницею? «Ах, почтенный Антоний!» — сказал двойник. «Я не буду спорить о возможности таких явлений, но, впрочем, как неудачно выбран пример вами предлагаемый». «Почему неудачно? Я сам читал эту книгу. Она находится в моей библиотеке, и, если прикажете, я тотчас вам ее принесу». «Верю, верю, любезный друг. Книга эта и мне известна. Я даже могу рассказать вам, чем кончилось самое происшествие. А именно, доктор ваш лет 15 сряду утверждал, что жена ему является, и многие в том не сомневались. Как вдруг совесть его стала мучить, и он признался, что все рассказы его и книга им напечатанная — не что иное, как одна выдумка». «Неужели?» — вскричал я с удивлением. «Точно так. Доктор и теперь живет в Лейпциге, но лишился уважения публики и верно жалеет о прежних своих рассказах». «Помилуйте, какую же он в том находил пользу?» «Для меня довольно понятно, как он был до того доведен. Сначала, может быть, для шутки или чтоб чем-нибудь отличиться, рассказывал он свои чудесные приключения. Чем менее ему верили, тем более он утверждал, что говорит правду. Наконец, чтобы не прослыть лжецом, решился даже напечатать о том книгу, полагая, что тогда никто в справедливости сомневаться не станет». «Поэтому, если б доктор не вздумал через несколько лет раскаяться в своей лжи, то многие остались бы в твердом уверении, что докторша действительно являлась ему после смерти». «Без сомнения. Я уверен, что многие чудесные происшествия этого рода оканчивались бы таким же вздором, если бы выдумавший он и был столько совестен, как ваш доктор». «Согласитесь, однако, что случается много таких происшествий, в которых сомневаться никак нельзя. Мне пришел теперь на мысль анекдот, и я вам перескажу его. В одной знатной шведской фамилии хранится перстень, который я сам видел у графа Сте, бывшего в конце прошедшего столетия посланником в Париже. Это большой изумруд, изображающий голову Юпитера и принадлежащий, без сомнения, к величайшим редкостям, дошедшим до нас от римлян. Граф рассказывал мне следующее странное происшествие, в котором перстень этот играл значительную роль. Мать графа имела поместье в окрестностях Вены и часто посещала столицу, где много у ней было знакомых и родных. Однажды приехала она туда поздно в вечеру и, не помню по какой причине, не остановилась в занимаемом ею обыкновенно доме, а расположилась в одном известном трактире. Графиня очень устала от дороги и потому, замкнув дверь, легла спать. Лишь только она уснула, как вдруг пробуждена была страшным шумом, как будто происходившим под полом. Она приподнялась в постели и сквозь кисейную занавеску при свете ночника увидела, как какой-то предмет, которого ясно разглядеть не могла, медленно выходит из-под полу. Предмет этот поднимался выше, выше, и потом начал подходить к кровати. Не успела она еще придумать, что ей делать, как занавесь вдруг раздернулась, и перед глазами графини предстала женщина высокого роста, бледная как смерть и закутанная в белой окровавленной простыне. В первую минуту она чрезвычайно испугалась. Собравшись, однако, с духом, подумала, что ей пригрезился страшный сон. Она протирала себе глаза, но тщетно. Привидение стояло пред нею неподвижно. Графиня была женщина твердого духа и чистой совести, и потому, перекрестясь, спросила. «Чего ты от меня требуешь? Если могу тебе быть полезную, говори. Если же нет, исчезни и оставь меня в покое». «Обещайся исполнить мою просьбу», — отвечало привидение громко и внятно, хотя губы его не шевелились. «Обещаюсь», — сказала графиня. «Если просьба твоя не заключает в себе ничего противного святой вере и законам». «Так выслушай меня. В жизни я была законная жена трактирщика, хозяина этого дома. Изверг возненавидел меня и решился убить. Сегодня ровно минуло 3 года, как, зазвав меня в эту самую комнату в глубокую полночь, он запер дверь и из-под кровати вытащил большой топор, заранее им приготовленный. Сначала я думала, что он меня только стращает, и со слезами упала к его ногам. Но он безжалостно разрубил мне голову. Потом завернул тело мое в простыню и зарыл под полом. На следующий день он объявил, что не знает, куда я делась. Плакал, сулил большие деньги тому, кто меня отыщет. И таким образом, обманув всех, остался ненаказанным. Никто не подозревает его в убийстве, а кости мои до сих пор остаются непохороненными. Требую от тебя, — продолжал мертвец, бросив грозный взгляд на графиню, внимавшую ему с ужасом, — требую, чтобы завтра же ты съездила к министру и настояла, чтобы отрыли мои кости и предали их земле. «Охотно исполню твое желание», — отвечала графиня. «Но скажи сама, можно ли это сделать? Чем докажу я справедливость жалобы моей на твоего мужа? Положим даже, что меня послушают, и вследствие того здесь под полом действительно найдут человеческие кости. Твой муж тогда скажет, что он не знает, по какому случаю они тут очутились». «Объяви, что я сама тебе о том рассказала», — продолжало привидение. «Хорошо, но кто мне поверит, и не сочтут ли слов моих бредом?» Мертвец призадумался. «Твоя правда», — сказал он по некотором молчании. «Я тебя, однако, научу, что сделать должно, чтобы тебе поверили. Изумрудный перстень твой известен всем здесь в городе. Министр сам видел его несколько дней тому назад. Кинь его ко мне в голову, и завтра, когда отроют кости, он находиться будет в моем черепе». При сих словах мертвец встал на колени, сбросил с себя простыню и положил раздвоенную голову на постель. Графиня вздрогнула. Однако, перекрестившись, снова ободрилась, сняла с пальца перстень, бросила его в раздвоенную голову мертвеца и слышала, как он зазвенел, ударяясь об кость. «Благодарствую», — сказала, вставая привидение, и исчезла сквозь пол. Графиня, проснувшись на другое утро, все происшествие это сочла за странную грезу. Увидев, однако, что перстня нет на руке, она так живо вспомнила все подробности страшного видения, что не могла сомневаться в справедливости оного. Немедленно поехала она к министру, объяснила все дело и настояла, чтоб подняли пол в той комнате, где она ночевала. Действительно, найдены были там человеческие кости и остатки полуистлевшей простыни, на которой видны еще были следы запекшейся крови. Трактирщик нагло уверял, что ему неизвестно, чьи это кости. Но когда графиня, по обещанию данному мертвецу, обвинила его в убийстве, рассказав подробности все ей увиденное, и когда в разрубленном черепе нашли изумрудный перстень, то он побледнел, упал к ее ногам и признался в своем преступлении. Кости в тот же день были погребены на кладбище, а трактирщик вскоре потом получил должное наказание. «Анекдот вами рассказанный, — возразил двойник, — довольно занимателен. И меня немного продирал мороз по коже, когда описывали вы, как мертвец раздвоенную голову свою подносил графине и как перстень зазвенел, ударяясь о пустой череп. Удивляюсь мужеству графини, ибо редкий мужчина мог бы сохранить при этом хладнокровие. Но позвольте предложить вам маленькое сомнение. Анекдот ваш имеет большое сходство с повестью о двух друзьях, о которых говорит Цицерон. Помните ли вы ее?» «Не совсем», — отвечал я. «И я не очень помню подробностей», — продолжал двойник. «Но вот, кажется, как дело происходило. Цицерон рассказывает, что двое аркадян путешествовали вместе и, прибыв в Мегару, остановились в разных домах. Ночью один из них увидел во сне, что товарищ его убедительно просит прийти к нему на помощь, потому что хозяин трактира, в котором он остановился, намерен его зарезать. Видевший сон пробудился, но, считая явление это обыкновенным сном, не встал с постели и вскоре опять заснул. Товарищ его снова ему является, заклиная его со слезами, как можно поспешить к нему. «Хозяин уже приближается ко мне с большим ножом», — говорит он ему. «Если ты не поспешишь, то будет поздно». Путешественник вторично просыпается, но никак не может решиться поверить сну и опять засыпает. Наконец, друг его является ему в третий раз и упрекает его в медленности. «Теперь уже поздно», — говорит он. «Я зарезан и зарыт в таком-то месте. Постарайся, по крайней мере, чтобы убийца мой не остался ненаказанным и чтобы над телом моим совершены были должные обряды». Путешественник на другой день идет отыскивать друга своего, находит убитого в означенном месте и изобличает трактирщика в убийстве. Не согласитесь ли вы со мною, что есть некоторое сходство между этими двумя историями? Продолжал двойник. «Что до меня касается, то мне кажется, что происшествие с графинью Сте не что иное, как подражание Цицерону, раскрашенное, преувеличенное и приноровленное к новейшему вкусу». «Вашей воле верить или не верить», — отвечал я. «Справок забирать теперь невозможно, ибо ни Цицерона, ни графини нет на свете. Но я могу представить вам другой анекдот, который, кажется, менее подвергнуть можно сомнению. К известной английской фамилии Турбот, незадолго еще пред сим, принадлежал один молодой человек, который имел друга, любимого им страстно. Оба они вели жизнь развратную, ничему не верили и часто шутили над смертью, полагая в безумном своем кощунстве, что человек не имеет бессмертной души и что одни слабоумные могут страшиться будущей жизни. Однажды, сидя за полную чашу пунша, они опять начали разговор об этом предмете, и воспаленные спиртовыми парами дали друг другу клятву в том, что первый из них, который умрет, непременно явится другому, будь против чаяния после смерти удостовериться, что душа его бессмертна. Мысль эта столько показалась им забавною, что они, шутя, написали собственную кровью своею клятву, каждый на особом листе. Потом разменялись листами и условились, что как скоро оставшийся в живых возьмет в руки полученное им от умершего друга обязательство, то сей последний непременно должен ему явиться. Через несколько лет после того друг Турбота умер. Турбот сожалел о кончине его, но совсем забыл о клятвенном обещании. Прошло еще несколько лет, как в один день Турбот пошел к себе в библиотеку, чтобы отыскать книгу, в которой имел нужду. Он отворил шкаф и нечаянно положил руку на исписанный кровью друга его лист, остававшийся столь долгое время в забвении. Вдруг слышит он голос, зовущий его по имени. Он оглянулся и увидел покойника, стоящего за ним. Тут вспомнил он о взаимной клятве и содрогнулся. Друг сказал ему: «Турбот, доколе не протекло еще время невозвратно, покайся, исправься! Я познал, что душа бессмертна, познал, что есть возмездие делам нашим в той жизни. Тяжкие настоящие мои страдания, но я заслужил их. Покайся, Турбот, доколе время не протекло невозвратно. Вот что оставляю тебе в знак прежней дружбы и в память нашего свидания». Сказав слова сии, он положил руку на дубовый стол, стоявший пред ним, и исчез. Турбот подошел к столу и с ужасом увидел, что толстая дубовая доска прогорела насквозь. Следы пяти пальцев несчастного друга его ясно были видны. Турбот после сего явления совершенно переменил образ жизни своей, обратился к вере и через несколько времени скончался с чувствованиями и надеждами истинного христианина. Стол и до ныне хранится в его семействе. «Рассказанное вами происшествие весьма нравоучительно», — сказал двойник. «И я очень далек от того, чтобы отвергать его возможность. Милосердный Создатель наш, с нежностью Отца, пекущийся о человеке, бесчисленными и различными путями ведет его ко благу. Я твердо уверен, что допускаются им иногда таковые явления для предостережения заблужденных. Однако я убежден и в том, что из тысячи таковых анекдотов, рассказываемых и печатаемых, может быть, найдется не более одного справедливого. Заметьте, что почти все они один на другой похожи. Происшествие с Турботом имеет разительное сходство с явлением, о котором повествует Штилинг в сочинении своем «Феория духов». И там является мертвец, увещевает и предостерегает знакомых и, наконец, взяв в руки книгу, прожигает ее пальцем насквозь. «Скажите мне, пожалуйста, какого вы мнения об этой «Феории духов»?» — спросил я у двойника. «Я давно о ней слышал, но до сего времени она не попадалась мне в руки». «Штилинг», — отвечал двойник, — «был человек достойный уважения по добрым качествам и пламенной ревности к распространению полезных и назидательных истин. В сочинениях его, кои все стремятся к одной цели, вы найдете весьма много хорошего. Но и он, как и многие другие, не во всем соблюдал меру, и потому-то иногда, особливо в «Феории духов», вместо страха, который думает произвесть в читателях, возбуждает совсем другое чувство. Он рассказывает, например, что в известном учебном заведении в Брауншвейге, называемом «Каролинум», за несколько лет пред сим умер один профессор. Спустя немного времени после его смерти его некоторые ученики заметили, что он по-прежнему прохаживается по спальным их комнатам в колпаке и халате. Они об этом донесли начальникам, из которых один, тоже профессор, никак не хотел тому верить. Однажды он вошел в спальню учеников и в гордом неверии своем отважился громко просить покойника, чтобы он и ему явился. Не успел он договорить приглашение, как действительно предстал пред него умерший с строгим видом и грозя ему пальцем. Вы можете себе представить, как испугался наш профессор? Но послушайте далее. Ночью вдруг кто-то будит профессора. Он открывает глаза и видит пред собой умершего. Покойник смотрит на него пристально и сердито. Наконец профессор решается спросить, чего он хочет. Покойник не отвечает ни слова, но делает движение губами, как будто курит трубку. Другого ответа он добиться никак не мог. В следующую ночь то же явление, те же вопросы и то же непонятное движение губами. Профессор в отчаянии напрягает ум свой, и, наконец, ему приходит счастливая мысль спросить у покойника, не затем ли он является, что, может быть, его беспокоят долги, при жизни им не заплаченные. Покойник головою делает утвердительный знак, но продолжает шевелить губами. «Не забыл ли ты заплатить за курительный табак?» Покойник повторяет тот же знак. На другой день забирается справка, и действительно находят, что усопший остался должным одному купцу 2 талера и несколько грошей за курительный табак. Кто опишет радость нашего профессора, коему наскучили ночные явления? Он спешит заплатить 2 талера и в вечеру ложится спать в сладкой надежде, что уже ничто не потревожит его. Но не тут-то было. В полночь опять является неугомонный покойник, но так, что его не весьма ясно различить можно. Привидение сие, казалось, не так уж было плотно, как в прежние разы, и в некоторых местах было даже прозрачно. Оно продолжает делать знаки и движения, так, однако же, не ясно, что бедный профессор никак разобрать их не может. Он догадывается, что это должны быть еще какие-нибудь долги, но какие? Вот до чего добиться трудно. По долгом старании ему, наконец, удается разобрать, что знаки покойника имеют сходство с движением, какое делают, показывая на стене китайские тени и продергивая разрисованные стекла сквозь волшебный фонарь. Он опять забирает справку и узнает, что покойник за несколько дней пред кончиною взял у одного приятеля 2 такого рода стекла, которых, однако, не успел возвратить ему при жизни. Профессор отыскал стекла, отдал их настоящему хозяину, и с того времени привидение перестало являться. Но чему вы смеетесь, почтенный Антоний? «Я воображаю себе», — отвечал я, — «какая бы в России сделалась суматоха, если бы у нас вошло в моду, чтобы люди, не заплатившие долгов своих, являлись после смерти и делали знаки». «Надобно надеяться, что этого никогда не будет», — сказал двойник. «Но обратимся опять к Штилингу. В той же «Феории духов» вы найдете следующее рассуждение, довольно любопытное и оригинальное. Упоминая о привидении, которая будто бы в некоторых знатнейших германских домах является всегда перед кончиною одного из членов фамилии и которая в целой Германии известна под именем «белой женщины» – «Девайсефрау». Штилинг входит в ученые исследования. Кто такая была при жизни эта белая женщина? Ему достоверным кажется, что белая женщина – не графиня Орламинде, как обыкновенно полагают, но баронесса фон Лихтенштейн из древней и знаменитой фамилии фон Розенберг, жившая в половине 15-го столетия. Рассказав множество анекдотов об известном этом привидении, которое, по словам его, является во многих замках Богемии, также в Берлине, Бадене и Дармштадте, он упоминает о том, что покойница при жизни была католического исповедания и, наконец, заключает таким образом: «Вероятно, белая женщина после смерти переменила закон свой, иначе она бы не показывала такого благорасположения к лютеранским фамилиям». Вообще Штилинг, кажется, не очень жалует католиков. В той же книге он повествует о привидении, которое и поныне беспокоит жителей одного дома. Они часто слышат, как оно ходит по чердаку, вздыхая и кряхтя, как будто на плечах у него тяжелая ноша, которую оно сбрасывает иногда с таким шумом, что полы в доме трещат и окна дрожат. 2 раза некоторым из жителей удавалось подсмотреть это привидение, и тогда оно показывалось в виде старого капуцина с большой бородою и в довольно замаранном колпаке. Однажды в доме этом скончался набожный и добродетельный ткач, и заметили, что в это время привидение шумело более обыкновенного. Штилинг, увеличившийся этот шум, объясняет так: дух был монах. Известно, что католические монахи уверены, что кроме их веры нет спасения. И потому духу чрезвычайно было досадно, что, несмотря на то, лютеранин в глазах его переселился в вечное блаженство, между тем, как он, будучи католиком, все еще не избавился от страданий. Но всего страннее показалось мне следующее рассуждение. Один из жителей того же дома, честный и добрый подмастерье, очень желал видеть капуцина. Однажды, услышав, что дух идет по лестнице на чердак, он тихонько пошел за ним и вдруг отворил дверь, обратясь лицом к тому месту, где происходил шум. К сожалению, он не успел его увидеть, а только показалось ему, что какая-то серая тень скрылась в хворосте, лежавшем в углу. Подмастерье бросился туда, долго рылся в хворосте, однако ничего не нашел. Автор, выхваляя отважность подмастерья, говорит, что он, будучи набожным человеком, конечно, не имел причины опасаться капуцина, но что между тем поступил весьма неосторожно, роясь в хворосте голыми руками, потому что испарения духа могли бы произвести очень опасные нарывы и болячки на руках. «Полно!» — вскричал я. «Полно, господин двойник! Мне кажется, вы шутите. Возможно ли, чтобы это было напечатано в «Феории духов»?» «Прочитайте самую книгу», — возразил двойник. «И вы, между многими весьма назидательными истинами, найдете и рассказанное мною о задолжалом профессоре, о белой женщине и об отважном подмастерье. Но, как бы то ни было, обратимся к какому-нибудь иному предмету. Если бы кто подслушал сегодняшний разговор наш, то верно бы подумал, что мы ни о чем ином говорить не умеем». «И у меня», — сказал я, — «от всех привидений, явлений и мертвецов, которых сегодня в вечеру мы выводили на сцену, голова закружилась. Я полагаю, почтенный двойник, причиной этому то, что вы, с позволения вашего, сами принадлежите к числу привидений, и потому разговор с вами неприметным образом, по какому-то магнетическому влиянию, клонится к предметам отвлеченным. Я неоднократно замечал в течение жизни своей силу этого магнетического влияния, которое иногда берет над нами верх против нашей воли. Так, например, я знаю одного человека, в общем мнении слывущего не совсем глупым, но который между тем ничем не заменяемую пустотою своею приобрел такую неограниченную власть над всеми знакомыми, что никто не в состоянии говорить с ним об ином чем, кроме как о пустяках. Сколько раз покушался я начать с ним разговор о предметах, хоть немного серьезных. Он молчит, пучит глаза, смотрит на вас пристально и, наконец, до того доведет вас глупым и ничего не говорящим взглядом своим, что вы против воли от серьезного предмета перейдете к такому, который ему под силу, то есть к самому пустому». «Весьма справедливо», — отвечал двойник. «Сделанное вами замечание относительно магнетического влияния посторонних лиц. Однако еще чаще встречаем мы людей, которых не постороннее влияние, но какая-то внутренняя сила принуждает говорить, кстати и не кстати, об одном и том же предмете. Возьмите в пример Клита, нам обоим довольно коротко знакомого. Начните с ним разговор о чем хотите. Будьте уверены, что он непременно сведет его на любимый свой предмет, то есть на самого себя. Ему говорят о Наполеоне». «И я умру подобную смертью», — отвечает он. «Кто так, как мы оба привык работать головою, тот должен ожидать этого». «Вы спрашиваете у него, слышал ли он новую певицу?» «Слышал», — отвечает он. «Но что касается до меня, то я никогда не имел приятного голоса, хотя, смею сказать, не совсем невежда в музыке и прочее. Однажды как-то при нем заговорили о превращении Навуходоносора в быка. Вот уж тут, — подумал я, — не к чему придраться к Литу». «Поверите ли, что я ошибся, любезный Антоний? Мой Клит и тут нашелся». «Что касается до меня, — сказал он с громким хохотом, ибо он всегда и весьма часто один смеется о остроте своей. Что касается до меня, то я никак бы не горевал, если б меня превратили в быка. Я не люблю мясного, да и по слабому здоровью употреблять его не могу. И так я кушал бы травку и не имел бы никаких забот». Он верно ожидал, что все закричат в один голос: «Помилуйте, господин Клит, какое бы это было для земного шара несчастье, если бы вы сделались быком». Никто, однако, не сказал ни слова. «Еще я знаю другого». «Будем говорить о чем-нибудь ином», — прервал я двойника. «Всех подобных чудаков не пересчитаешь, да и какое нам до них дело? Вы обещались, любезный двойник, сообщить мне что-нибудь из ваших сочинений. Я жду этого с нетерпением. А между тем, чтобы не сбиться нам опять на прежнюю дорогу, сделаем между собой условие, что как скоро кто-нибудь из нас по магнетическому влиянию вашему заговорит о привидениях, то другой тотчас его остановит». «Весьма охотно. Итак, позвольте рассказать вам повесть, которую слышал я от одного полковника по имени Ф. Я буду говорить собственными его словами. Однако, не лучше ли оставить повесть эту до завтра?» «Как прикажете, любезный двойник. И мне кажется, что сегодня слишком уже поздно». Повесть была написана в 1828 году.